Глава пятая. Девять фигур в черных балахонах сжимали в руках черные цепи. Каждая из этих цепей завершалась ржавым крюком. Каждый тот крюк был вонзен в тело Максима Белозерова. Девять фигур в черных балахонах резко потянули за цепи. Тело Максима разорвало на части. Резко распахнув глаза, княжна Елизавета Волконская уселась на кровати. «Отвратительный сон!» — яростно подумала она. А затем княжна вновь опустила веки и мысленно вернулась к этим же образам. Девушка отчетливо представила момент, когда девять фигур пытаются потянуть за свои цепи. Но затем Максим отталкивает крюки обратно во врагов, исцеляется, управляет цепями. И цепи повергают девятерых. Остается лишь Максим, который торжествующе и самоуверенно смотрит сверху вниз на останки своих обидчиков. Лиза усмехнулась, подумав, что теперь это наваждение выглядит хотя бы логично. А то ишь, Максима они разрывают на части. Плавно выдохнув, она снова открыла глаза и огляделась. «Комната в особняке Максима», — явственно поняла Волконская. Сквозь сон она слышала обрывки фраз других людей, слышала и голос Максима. Девушка точно знала, где она находится. «Но как я тут очутилась?» — попыталась она припомнить все, что с ней происходило раньше. Отчетливо она помнила лишь тот момент, когда они с Максимом шагнули в портал, там, далеко во Франции. А дальше... дальше тьма. Вязкая непроглядная тьма и постоянные кошмары. А ведь Лиза еще с детства научилась прерывать свой сон, если видела неприятные ей сновидения. Однако же в этот раз проснуться у девушки не получалось. Она крепилась, держалась, подбадривала себя. Но калейдоскоп кошмаров не прекращался. Лиза бы могла сойти с ума, если бы не одно важное «но». Несмотря на бесчисленные кошмары, где-то в глубине души она чувствовала тепло. Как будто маленькое солнце согревало ее. Как будто звезда указывала путь. Как будто любимый человек держал за руку и помогал идти. Лиза не понимала, что с ней происходило. Но была уверена, что Максим ее не отпускал. А затем она почувствовала тепло в голове. Это тепло изгоняло упаднические мысли и стирало яркие воспоминания увиденных кошмаров. «Не знаю, что именно ты сделал, но ты сдержал свое обещание, Максим», — с улыбкой пробурчала себе под нос Лиза. «Вернул меня в Россию в целости и сохранности». Решив, что не стоит больше разлеживаться, девушка резко спрыгнула с кровати и замерла, осознав, что облачена в какую-то пижаму, а не в свое платье. «Кто меня переодевал?» — напряженно подумала она. Вдруг дверь в ее спальню приоткрылась, и Лиза увидела Мику. «Лиза, ты очнулась?» — выпалила француженка, и из ее глаз полились слезы. Мика бросилась к княжне, крепко обняла. Начала сбивчиво рассказывать, что происходило с ней и другими бывшими пленницами за последнее время. Потом предложила Лизе помочь принять ванну, но княжна уверила ее, что справится сама. Спустя час Волконская, решившая не тратить время впустую, уже была при параде. Облачилась в новое платье, похожее на то, что она носила ранее. «Это от госпожи», — пояснила Мика, на что Волконская лишь хмыкнула. А затем в дверь постучали. «Вы одеты? Могу войти?» — услышала Лиза смутно знакомый голос. «Да, конечно». Дверь отворилась, и в комнату вошла темноволосая девушка в деловом синем костюме. «Позвольте представиться, как подобает», — с достоинством произнесла она. «Графиня Стрижова Кристина Альбертовна, невеста и будущая жена графа Белозерова». Лиза усмехнулась и перевела взгляд на Мику. «Оставь нас, пожалуйста», — попросила она. Через несколько секунд дверь за новоявленной служанкой закрылась. «Очень приятно, графиня. Тогда и я тоже представлюсь, как должно. Княжна Волконская Елизавета Сергеевна», — с таким же достоинством проговорила княжна. А затем с надменной улыбкой добавила: «Первая суженная Максима». Кристина усмехнулась и покачала головой. «Суженая? Вы, княжна, хотели сказать другое слово на букву «С», не так ли?» Девушки буравили друг дружку взглядом. Ни одна из них не желала отворачиваться. «Гляжу, вы тоже знакомы с Фаиной Максимовной», — наконец-то проговорила Лиза. «Разумеется», — пожала плечами Кристина. «Я ведь с высокого одобрения своего жениха хозяйка этих земель и знаю о многих тайнах рода Белозеровых». «Что ж, в таком случае вам известен ваш номер», — усмехнулась Лиза. «Самка номер 3. Не припомню ни одной дисциплины, в которой тот, кто пришел третьим, стоит выше первого». Кристина торжествующе улыбнулась и произнесла. «Вы совершенно правы, княжна. Первому никто не указ. Но именно я его первая и единственная невеста». Атмосфера в спальне накалялась. Хоть девушки и улыбались друг дружке, как и подобает воспитанным аристократкам, казалось, вот-вот затрещит и заискрится воздух. «Бу!» — раздалось в головах обеих. Обе подпрыгнули. «Ну вы, кошки!» — расхохоталась Фая, проявившись на массивном комоде вместе с крынкой молока. «Такие смешные! Не нарожаете моему Оппи детенышу, и так хоть повеселите его!» Дракониха в форме миловидной летающей лисицы принялась лакать молоко. Однако через пару секунд перестала и снова насмешливо посмотрела на покрасневших аристократок. «Девочки, не ссорьтесь!» — мысленно произнесла она. «Помада у меня!» Лиза и Кристина начали неуверенно переглядываться. Каждая из них чувствовала себя в этот момент, будто маленькая девочка, пойманная с поличным. «Да ладно вам, стесняшки!» — продолжила веселиться Фая. «Я б шутила, можете ссориться. Давайте, выцарпайте друг другу глаза, оторвите патлы, покажите мне больше экспрессии. Но попозже, не сейчас. Мне нужно больше молока и попкорн, чтобы хорошенько насладиться подобным зрелищем». Лиза с Кристиной переглянулись. «Благодарю за гостеприимство и заботу», — сдержанно поклонилась Волконская Стрижовой. «Благодарю за доверие», — в тон ей ответила Кристи, а затем пояснила свою мысль. «Полагаю, вы, капитан Зарецкая, далеко не каждому встречному называете свою истинную фамилию». Лиза усмехнулась и ободрительно кивнула. «Повезло имению с хозяйкой. Хозяин-то постоянно где-то шастает, кого-то спасает, кого-то убивает». Девушки засмеялись. Кристи пояснила, что сейчас Максим занят, и предложила Лизе составить ей компанию за поздним завтраком. Так за столом аристократки и продолжили свою беседу. Здесь же была и Фая. Максим сказал, что... Начала было в один момент Кристина, но замялась, неуверенно посмотрев на княжну. «Спрашивайте уже», — хмыкнула Волконская. «Что глава укажа княжич Волконский организовал на вас покушение во французской аномалии?» Лиза посмурнела и сдержанно кивнула. Затем хмыкнула и проговорила. «Полагаю, мы с вами, графиня, в одной лодке. Ваш дядя явно не желает вам добра, раз воюет с вашим женихом. А мой готов был пожертвовать племенницей, лишь бы прикончить Максима». Кристина тяжело вздохнула и кивнула. Лиза сдержанно отвернулась. Обеим было больно от тех дрязгов, которые происходили внутри их родов. «Слушайте», — внезапно выпалила Фая, привлекая к себе внимание. «Вы, подружки по несчастью, может быть, на самом деле разлученные в младенчестве сестры-близнецы, а? Что вы на меня так смотрите? У вас столько общего. Близняшек часто разлучают, говорю вам. Я такое в фильмах видела. И сейчас, после того, как вы встретились, вы должны начать танцевать и петь песни. Честное слово». Девушки вновь начали улыбаться. «Тут же!» Хлопнув крыльями, Фая поднялась под потолок и уселась на ажурную люстру. «Вместо того, чтобы хмуриться и думать о всякой ерунде, лучше подумайте, чем вы можете быть полезны моему Оппи, раз он вам так важен. Что вы можете сделать для него? А для себя? Для развития вашей пещеры или, как вы говорите, родового гнезда, в конце концов? Подумайте, стоит ли вам двоим грызть друг другу глотки? Или есть варианты?» «Вы совершенно правы, Фаина Максимовна», — улыбнулась Кристина. «Впрочем, как и всегда». «Это ж, кстати, с тебя молоко». «Я помню. «Княжна, может, перейдем на «ты»?» «А?» — встрепенулась Лиза. «Да, так будет проще». «О чем задумалась?» Пробрали слова Фаины Максимовны до самого сердца, заискивающе спросила Кристи. «Именно», — хмыкнула Лиза и с вызовом уставилась на дракониху. «Это не мое гнездо, чтобы мне думать о его благополучии». Фая закатила глаза и покачала головой. «Ты вроде умная и хитрая самочка, но такая дура. Себе это не ври!» Кристина с ухмылкой смотрела на эту парочку и молчала. Лиза же, поджав губы, резко спросила у драконихи. «Я не могу понять, чего вы добиваетесь, Фаина Максимовна? Зачем вам все это?» Фая округлила глаза, затем громко расхохоталась. «Ну правда, та еще дурашка!» Просмеявшись, выдала она. «Что значит зачем? Потому что мой оппа мне очень дорог. Я обязана ему сейчас, да по сути всем, и желаю ему всего самого наилучшего. Я многое могу ему дать, многим помочь, но я не могу ему дать то, что можете вы. Однако научить молоденьких и глупых самок поддерживать уют в пещере мне вполне по силам». Лиза усмехнулась и легко произнесла. «Вы как мать Максиму». «Ой, да брось ты!» — махнула лапой Фая. «Скорее как сестра. Сиамская. А мать я другим созданием. Кстати... Я ж хотел рассказать вам, как это здорово высиживать яйцо. Какие непередаваемые чувства ты испытываешь, когда начинаешь ловить первые мыслеволны детеныша. Короче, самочки, присаживайтесь поудобнее. Сейчас матриарх вас научит дракончиков любить». Было очень странно увидеть Кристину и Лизу вместе. Особенно учитывая то, что они неслись в мою сторону явно с какими-то серьезными намерениями. И явно обе девушки целиком и полностью разделяли намерения друг друга. И я в тот момент принялся лихорадочно перебирать в голове варианты. Что они хотят? Экстренно подружились и теперь жаждут устроить двойную свадьбу? Да нет, бред какой-то. «Дорогой, нужно срочно придумать имя для малыша», — выпалила Кристина. «Как ребенок может жить без имени?» — с горящими глазами поддержала ее Лиза. Затем дернула головой и добавила в более привычной для себя манере. «Фу, затянуть с наречением. Такая халатность не похожа на тебя, Максим». «Простите, дамы, о каком ребенке идет речь?» «Нет, так-то у меня имелись мысли, но хотелось бы уточнить, что конкретно они имеют в виду». «А у тебя много новорожденных, оппа?» Раздался в голове знакомый мыслеголос. Я медленно выдохнул и покачал головой. «Понятно», — изрек я, опередив княжну и графиню. «Фая вас на меня натравила». «Что значит натравила, дорогой?» — уперла руки в бока Кристина. «Просто Фаина Максимовна очень переживает от того, что малыш до сих пор без имени. Она говорит, что ты хочешь сам назвать его и не принимаешь ее варианты». «Конечно, не принимаю», — усмехнулся я. «Она думала называть ребенка доктор Ча или на худой конец Ли Мин Хо. Ли Мин Хо Максимович так себе звучит. Я попросил ее подумать над более благозвучными для русского слуха вариантами». «Ну, ты тоже, пожалуйста, подумай, хорошо?» — хлопнула ресничками Кристина и взяла меня за руку. «Фу», — выдала Лиза и отчего-то отвернулась. Туда же в сторону она выдала. «Думаю, ты сможешь придумать достойное имя для своего маленького дракона». Мы подурачились еще немного, а затем я позвал девушек на общий совет. Я тут слышал выражение что-то в духе «компания могла бы приносить двойную прибыль, если бы руководство вдвое снизило количество планерок по теме «Как получить двойную прибыль». В общем-то, поддерживаю. Сам больше люблю действовать, а не совещаться». Однако же иногда проще собрать людей в одном месте и быстро все обсудить. Для начала я рассказал своим ближникам о том, что произошло в Париже. «Получается, фракция царевича Михаила хотела уничтожить вас даже там. Плюс теперь спецслужбы Франции точат на вас зуб. И террористы?» — перечислил мои успехи Петр. «Считай, ничего нового», — пожал я плечами. «А по террористам...» Я поморщился и глянул на Лизу. Мы не сталкивались с той группой, которая вытащила из аномалии дракона, и даже не знали о ее существовании. В Париже автономно друг от друга действовали две группы ордена. Не уверен, сможем ли мы найти выход на тех, кто подчинил черную дракониху. Но в любом случае, перво-наперво нам необходимо исследовать те гаджеты, которые мы умыкнули с базы группы, занимавшейся работорговлей и закупом оружия для Ордена. Я поставил сумку с техникой на стол. До совещания я думал, кто же будет заниматься дешифровкой. Будь мы идеальными подданными идеальной страны, все эти технологические трофеи передали бы главе ОКЖ, ведь это по его профилю. Но княжич Волконский теперь уже точно в списке моих врагов, так что хрен ему. Кстати, я уже переговорил по телефону с отцом Лизы и успел перекинуться парой слов с самой княжной. И вот к чему мы пришли. Капитан Зарецкая уходит из ОКЖ. Княжна Волконская начинает напрямую служить в министерстве в команде своего отца-министра. Папа Лиза уже пообщался со своим братиком по вопросу, какого лешего в аномалии оказались засланы убийцы. Княжич врубил режим незнайки и начал валить все народ Сен-Лари. Мол, французы все злодеяния провернули за его спиной. Удобно валить на тех, кто уже умер. Лиза говорила, что готова остаться и дальше в ОКЖ, следить за дядей. Но мы с князем решили, что это становится уж слишком опасно для нее. В общем, исследовать гаджеты террористов будут теперь люди, верные напрямую министерству. Плюс часть гаджетов я передам главе своей СБ. Интересно посмотреть, какой будет результат, сможет ли Пожарская добыть больше информации, используя свои каналы и связи. Но террористы — это проблемы второго, если не третьего порядка. Есть куда более насущные вопросы. Мои новосибирские разборки. Нам нужны новые люди, новые силы. ЧВК «Клинок скорби» оценил мой добрый жест с исцелением тяжелораненых и уже предложил за сходную цену увеличить свою мини-армию на моих землях еще на 500 бойцов. Пока думаем и считаем. Кстати, дорогая, повернулся я к Кристине, сидевшей по правую руку от меня. Невесту я старался держать в курсе всех дел рода, ибо, как показала практика, я вполне могу внезапно куда-нибудь свалить. В аномалию, в другую страну, а то и вовсе в гости к Хаситу. «Слушаю», — подобралась девушка. «А ОКЖ мне командировочные выплатили? Записанного видео хватило?» Кристина позволила себе легкую ухмылку. Волконская тоже тихо усмехнулась. Похоже, моя невеста уже успела рассказать княжне, как сегодня утром я позировал перед видеокамерой на фоне своего имения и желал хорошего дня главе ОКЖ. Там ведь как в договоре было. 600 миллионов выплатят в течение суток после возвращения исполнителя в свое имение в городе Новосибирск. Я вернулся. Имение мое еще стоит. Выплатили сразу, как получили видеозапись и мое письмо. Кивнула Кристина. «Вот и хорошо», — кивнул я. «Так, Яра, насчет наращивания мощи. Ты нашла что-нибудь насчет этого бывшего наемника, Батуми?» Пожарская поморщилась и покачала головой. «Зацепки у нас есть, но где он сейчас, пока сказать не могу», — проговорила она, а затем сделала томный пас с рукой и пропела. «Но мы найдем его, не переживай». Я перевел взгляд на хмурящуюся Лизу. «Что?» — спросила она. «Я могу попросить тебя помочь с делами моего рода», — спросил я ее прилюдно в лоб. «С теми, которые не связаны с нашим расследованием». Девушка немного скованно посмотрела по сторонам, а затем решительно, глядя мне в глаза, произнесла. «Конечно, я обязана тебе жизнью и помогу всем, чем смогу». А затем как-то неуверенно добавила. «Я ведь все равно пока что ваша гостья». «Спасибо», — улыбнулся я ей. «Лиза, мы ищем одного из бывших лидеров наемнической группы «Степные медведи». По слухам, он осел где-то в наших краях. Яра поделится с тобой своими наработками». Волконская решительно кивнула. Я же в очередной раз прислушался к своей чуйке. «Этот мужик со странным прозвищем Батуми явно может мне пригодиться». Из того, что я о нем слышал, отличный стратег, тактик, сильный воин. Еще и заботится о своих бойцах. На покой он ушел не по велению сердца, а потому что потерял достойного командира. Я сталкивался с подобными людьми в прошлой жизни. Видел, как такие вот отставные генералы превращались в рухлядь от безделья. Ладно, пусть девочки ищут мне бывшего наемника. Что там у нас дальше на повестке дня? Ага, самое вкусное осталось. Так, с мелочью мы разобрались, объявил я. Теперь поговорим о серьезных делах. Стрижовы засели на землях Булатовых. Мы знаем, где они, но позволяем им отдыхать и восстанавливать силы. Не делай это. Господин, подал голос Петр, по всем законам мы не можем просто так открыто вторгнуться на земли Булатовых. Булатовы с нами не воюют. Верно, осклабился я. Но по тем же законам публично осудить Булатовых за поддержку наших официальных врагов мы вполне можем. А затем потребовать либо выгнать со своих земель Стрижовых, либо не вмешиваться и позволить нам сражаться с нашими врагами на их землях. «Они не выгонят гостей и не дадут их спокойно убивать у себя дома», — усмехнулась Яра. «Они выберут третий вариант. Официально встанут на сторону Стрижовых». «Скорее всего, так и будет», — серьезным тоном произнесла Кристина и внимательно посмотрела на меня. «Дорогой, ты всерьез собрался воевать одновременно с двумя губернаторами и их родами?» Все присутствующие уставились на меня. «Ух ты, я не вижу какого-то удивления или осуждения в их глазах. Еще недавно пытались бы меня отговорить, а теперь просто как-то буднично уточняют. Будто интересуются чем-то вроде «ты правда хочешь чай вместо кофе?» Я улыбнулся и пожал плечами, а затем задал вполне себе логичный ответ на этот вопрос. «Ну, а чего они наглеют-то? Совсем там хренели, что ли?»